Что больше всего потрясло главного помощника Лю, так это то, что его хозяин не сказал ни слова и быстро очистил большую картофелину с помощью овощечистки в руках, сделав ее чистой и гладкой. Он даже показал его мисс Сью с гордым выражением лица. «Смотри, я почистил ее быстрее, чем ты. Смогут ли твои неуклюжие маленькие ручки управиться с ножом? Ты, наверное, просто хорошо управляешься с кухонным ковшом». Главный помощник Лю закрыл лицо руками. «Мой дорогой господин, что тут можно показать с помощью картофелечистки?» Тем не менее, он был очень доволен и счастлив, что его учитель смог показать свою детскую сторону. С ее невинностью и искренностью мисс Юй позволила своему хозяину полностью расслабиться, и даже его темперамент стал намного более спокойным. Императорский принц Цзин, который также заметил это, специально позвал его в свой кабинет и спросил, не случилось ли чего-то особенного с его учителем в деревне Дуншань. Когда принц Цзин узнал, что смена настроения хозяина произошла из-за маленькой крестьянской девочки, которой было всего 10 лет, он не знал, смеяться ему или плакать, когда он покачал головой. «Это судьба. Возможно, это потому, что Ян самый младший в нашей семье и у него нет младших братьев и сестер, поэтому он относится к маленькой девочке как к слабой и нуждающейся в защите, верно?» Когда главный помощник Лю вышел из кабинета, он услышал, как императорский принц Цзин прошептал про себя. Тело Мэй Цзюань, ласкательное имя принца Цзин для принцессы Цзин, стало намного лучше. Не пора ли подарить Ян младшего брата или сестру? Главный помощник Лю чуть не споткнулся о собственные ноги. Неужели его хозяин изменился только потому, что мисс Юй была моложе его и нуждалась в защите? Среди молодых девушек, сопровождавших благородных мадам в столице, было много тех, кто был моложе его хозяина, но почему он не видел, чтобы его хозяин даже смотрел на них? В прошлый раз юная десятилетняя дочь высокопоставленного чиновника Верховного суда хотела приблизиться к своему хозяину, но в итоге расплакалась, испугавшись его взгляда. Почему он не видел, чтобы его хозяин обращался с ней более нежно? По сравнению с девушками в столице, которые хвастались тем, что они благородные юные леди, всегда важничали и имели фальшивые улыбки на лицах, мисс Юй обладала невинностью, естественностью, искренностью и добротой, которых им не хватало. Возможно, то, к чему его учитель хотел приблизиться, было теми качествами, которыми обладала мисс Юй. Главный помощник Лю отбросил свои мысли. Он хотел взять картофелину из рук своего хозяина, но Чжу Цзюньянь уклонился от него. Чжу Цзюньянь стал более искусным в чистке картофеля. Он указал на большую миску с картофелем, которую принесла Юйся Цая, и сказал главному помощнику Лю: «Не забирай у меня мою работу. Если ты хочешь попрактиковаться, там более чем достаточно». Два ряда слез сразу же потекли по щекам главного помощника Лю. «Мой дорогой принц, я, ваш старый слуга, хочу помочь вам избавиться от кропотливой работы по чистке картофеля. Я не ожидал, что вы будете таким неблагодарным и втянете в это еще и вашего дорогого старого слугу». Он смирился со своей судьбой и взял картофелину. Поскольку его хозяин был способен на это, как слуга, что он мог сказать? Главный помощник Лю усердно чистил картошку. Если бы он чистил больше, то у его хозяина было бы меньше работы. Юй Сяока высунула голову из кухни и посмотрела на императорских телохранителей, которые стояли в ряд у входа, как колонны. Она смело крикнула молодому королевскому принцу: «Юный королевский принц, вашим подчиненным нечего делать, так что они могли бы также сесть и помочь нам очистить зерна от кукурузных початков. Посмотрите, не только в этом дворе, но и в соседнем дворе сушат кукурузу. Поскольку погода в эти дни хорошая, давайте сотрем все ядра и тщательно высушим их, чтобы мы могли как можно скорее положить их в мешки». Чжу Цзюньянь впился взглядом в ненасытную Юй Сяока, а затем махнул руками охранникам у входа. Предводитель императорских телохранителей Ю Дышунь подошел и стал ждать приказов своего хозяина. «Скажи своим братьям, чтобы они пришли и научились очищать зерна от початков. Было трудно собрать эту кукурузу, так что не совершайте никаких ошибок. Поторопись», — бесстрастно приказал Чжу Цзюньянь. У Дышунь тайком взглянул на картофелину, которую его хозяин чистил в своих руках, и подумал: даже мастеру было приказано выполнять работу, так что мы, подчиненные, никак не могли оставаться без дела. «Не нужно ничего говорить, мне нужно быстро стереть ядра». Когда Юй Сяока снова высунула голову из кухни, Во дворе сидело около дюжины императорских гвардейцев. У них были сильные руки, поэтому, когда они терли кукурузные початки, был слышен только звук падающих зерен. Юсиакая улыбнулась так широко, что были видны только ее зубы. Она крикнула в сторону того двора: «Старшие братья-телохранители императора, спасибо вам за тяжелую работу. Я добавлю вам еще еды на обед. Маленький Шита, иди и купи 5 килограмм свиной грудинки и 10 килограмм свиных ребрышек у дяди Ли из соседней деревни. Маленький Фанпин, иди в дом тети Чжоу и купи 5 петушков, а потом попроси своего старшего брата помочь их зарезать». Получив свои задания, два маленьких мальчика выложили кукурузу из своих рук. Маленький Шита вбежал в комнату за деньгами, дал своему младшему двоюродному брату серебряную монету, а затем они разделились, чтобы выполнить свои задачи. Среди императорских телохранителей Юдышуни двое других охранников уже бывали в деревне Дуншэнь раньше. Они знали, что маленькая девочка из семьи Юй была отличным поваром, а ее стряпня была намного лучше, чем во многих известных ресторанах столицы. Поэтому он улыбнулся и сказал своим собратьям: «Братья, трудитесь усердно, в полдень будет вкусная еда». Другие телохранители не придали этому особого значения. Разве это не была просто свиная грудинка, свиные ребрышки и курица? Они часто ели их дома. Даже если бы еда в крестьянских семьях была вкусной, насколько особенной она была бы? Когда из кухни донесся дразнящий аромат, императорские телохранители больше не могли оставаться спокойными. Они продолжали растирать кукурузу в руках, но все их головы смотрели в сторону кухни. Все их глаза были устремлены в том направлении, и они время от времени глотали слюну. Глядя на своих безнадежных подчиненных, Удышунь с улыбкой покачал головой и освободил руку, чтобы потереть свой животик. Такой ароматный запах. Это было так аппетитно, что прожорливый жук в его желудке взбунтовался. Как будто кто-то тащил его за хвост, время медленно шло. После ожидания и тоски, наконец, пришло время обеда. Семья Юй достала табуреты и деревянные доски и установила простой обеденный стол под навесом, построенным для растирания ядер. Они также позаимствовали несколько стульев и табуреток у своих соседей. С дюжиной или около того императорских телохранителей и более чем 10 членами семьи Юй вместе, картина была довольно впечатляющей, как будто они проводили банкет в течение всего дня. Императорские телохранители сидели рядами, и все они нетерпеливо смотрели в сторону кухни. Пришло время подавать блюдо. Это был действительно картофельный пир. Тушеный картофель, картофельные кусочки, обжаренные на сковороде, запеченный картофель с тмином, нарезанный картофель, обжаренный с зеленым перцем и помидорами, тушеные свиные ребрышки с картофелем, тушеная свинина с картофелем, нарезанная свинина, обжаренная с картофелем, кислый и острый измельченный картофель, нарезанный картофель в горшочке, измельченный картофель, обжаренный с яйцами. Там также были картофель фри, картофельные чипсы и картофельное пюре, которые были любимыми блюдами детей, а также их домашний кетчуп. Даже основные продукты питания были приготовлены из картофеля, такие как жареные на сковороде картофельные блины, оладьи из измельченного картофеля с яйцом и восхитительно пахнущие хрустящие картофельные оладьи. Такой роскошный картофельный пир. Все это были домашние блюда, но, в конце концов, картофель был новым видом пищи, и он тоже был очень вкусным. Охранники расслабили щеки и ели до тех пор, пока их рты не покрылись жиром. Они не могли перестать есть. Ее дедушка и семья старшей тети, которые сидели за одним столом с молодым королевским принцем, даже не знали, что делать со своими руками и ногами, не говоря уже о еде. Таким образом, Юсиакая заботливо накрыла для них стол в западном дворе и принесла блюдо. Члены семьи Юй уже привыкли есть за одним столом с королевским принцем. Хотя принц королевской крови на самом деле не часто улыбался, он был довольно хорошим человеком. Он не важничал и не требовал от них соблюдения формальностей. «Юный принц, тебе стоит попробовать картофель фри моей второй сестры. Обмакивая их в кетчуп, появляется кисло-сладкий вкус. Он хрустящий снаружи и нежный внутри. Это очень вкусно». Маленький Шита держал картофель фри, который его вторая сестра специально поставила перед ним, и предложил принцу Ян попробовать его. Чжу Цзюньянь с готовностью взял один картофель и капнул его в кетчуп. Он положил его в рот и осторожно попробовал, а затем медленно кивнул маленькому Шита, который выжидающе смотрел на него, говоря: вкусно». Внезапно, как будто он нашел союзника, маленький Шита засиял от восторга и сказал: «Если это вкусно, то ты должен есть больше. С кулинарными навыками моей старшей сестры она может сделать что-то очень вкусное из чего угодно. Чжу Цзюньянь откусил кусочек жареного на сковороде картофеля. Свежеобжаренный картофель был хрустящим снаружи и клейким внутри и сохранял чистейший вкус картофеля. У него был восхитительный запах, а при укусе острый вкус таял во рту. Это был действительно простой и хороший вкус, от которого люди не могли легко отказаться. Маленький Шито, ты не можешь есть только картофель фри и картофельные чипсы. Это можно считать только закусками. Если ты хочешь вырасти таким же высоким, как старшие братья, императорские телохранители, тебе нужно есть более правильную пищу. Видя, что ее младший брат с удовольствием ест картофель фри, Юй Сяокао не могла не напомнить ему об этом. Маленький Шито послушно кивнул и сказал: «Я съем еще одну и все. Старшая сестра, когда начнутся занятия в школе, не могла бы ты поджарить немного картофеля фри и картофельных чипсов, чтобы я принес их с собой в академию?» Маленький толстячок, брат Джинье и Ситу определенно не ели их раньше. «Я хочу позволить им попробовать это». Юй Сяокао посмотрела на молодого королевского принца и сказал маленькому Шито: «Конечно, но ты должен объяснить своим друзьям, что картофель, который ест наша семья, был поврежден во время сбора урожая. Картофель нельзя использовать в качестве семян». Чжу Цзюньянь посмотрел на нее и сказал: «Не нужно быть такой осторожной. Имея около 1000 килограмм картофеля, этот принц все еще может принять решение дать вам немного. В принципе, эти картофели и кукуруза выращиваются вашей семьей и, следовательно, принадлежат вашей семье. Когда я отдавал вам семена, я ясно дал понять, что императорский двор купит их по цене, которую вы установите, после того, как они вырастут. Ребята, вы уже определились с ценой?» Семья Юй была очень искренними и честными людьми. Чжу Цзюньянь совсем не беспокоился о том, что они установят высокую цену. Этот картофель довольно вкусный и способы приготовления также очень просты. Если они будут популяризированы, простые люди тоже смогут их выучить. Чжу Цзюньянь продолжал есть, но он также не забыл сказать Юй Сяокао: «Ты должна организовать методы приготовления картофеля, и будет лучше, если ты запишешь это в книгу. Я заберу его обратно, когда в следующий раз вернусь в столицу». Юй Сяокао проворчала: «Юный принц, ты хочешь взять мои рецепты всего несколькими словами? Ты не собираешься дать мне взамен какие-то преимущества?» Тогда, когда почетный император путешествовал инкогнито, он потратил 300 тэли, чтобы купить мои рецепты мяса из свиной головы и тушеной пищи. Моя семья также постоянно получает деньги за рецепты жареной курицы и жареной утки, которые я продала в ресторан Чжэньсю. Ай, мама, почему ты меня ударила? Госпожа Лю посмотрела на выражение лица молодого королевского принца и сделала вид, что снова ударила свою младшую дочь, сказав: «Этот ребенок, деньги, единственное, о чем ты думаешь?» Королевские принцы и император получили эти высокоурожайные картофель и кукурузу, чтобы простые люди могли кушать хорошо и не жить впроголодь. Ты, с другой стороны, оказала лишь небольшую услугу, но все еще хочешь получить некоторую выгоду. Как тебе не стыдно? Глава 284. Помощь в результате стихийного бедствия. Юй Сяокао ответила честно и уверенно: «Император делает это ради будущего своей страны, и молодой принц королевской крови хочет успешно выполнить свою задачу. Как ты думаешь, зачем я это делаю? Разве я делаю это не для того, чтобы заработать больше денег, чтобы моя семья могла хорошо питаться, носить теплую одежду и не страдать от бедности? У нашей семьи более 10 акров сельскохозяйственных угодий, но мы даже не посадили ни одного акра зерна. Зерно сейчас действительно дорого. Нашествие саранчи еще не закончилось. Если мы хотим посадить зерно, мы должны подождать, по крайней мере, до начала весны следующего года и собрать урожай летом. В течение этого почти годичного периода нам пришлось бы постоянно закупать зерно по завышенным ценам. Хотя наша семья заработала немного денег, этого все равно недостаточно для нашей семьи, чтобы использовать их таким образом в течение года». Госпожа Лю подумала о цене на грубое зерно в городе, которая поднялась до более чем 100 медных монет. Более того, цена росла день ото дня. Уже считалось хорошим, если припасенной ими еды хватило бы им до осени. Хотя эти кукуруза и картофель были высокоурожайными культурами, они вообще не имели никакого контроля над их распределением и должны были передать их все императорскому двору. Услышав слова ее младшей дочери, Вся семья впала в уныние, и первоначально вкусный картофель стал безвкусным у них во рту. Заметив выражение лиц всех присутствующих, Чжу Цзюньянь съел кусочек картофеля с блюда из тушеной свинины, медленно проглотил его, а затем сказал: «В этом есть смысл, но ты кое-что упустила». «Пропустила что?» После крика Юйсякао почувствовала облегчение и начала есть кислый и острый измельченный картофель большими кусками. В ее прошлой жизни это блюдо было ее любимым, и она никогда не устанет его есть. «Ты забыла, что я здесь и прекрасно тебя слышу». Видя, что она ест с удовольствием, Чжу Цзюньянь тоже схватил немного палочками для еды и положил в рот. Он продолжил: «Я старался никогда плохо не обращаться с людьми, которые работают на меня. Ты видишь две тележки с товарами во дворе, одна тележка белого риса и одна тележка пшеничной муки. Там по меньшей мере 2000 килограмм всего. Этого должно быть достаточно, чтобы вы, ребята, поели какое-то время, верно?» Члены семьи Юй были ошеломлены, когда услышали это. Более 2000 килограмм различных продуктов. Если бы каждый человек съедал по 15 килограмм зерна в месяц, а в настоящее время в семье было 12 человек, им требовалось бы около 200 килограмм еды каждый месяц. С 2000 килограмм им хватило бы еды более чем на полгода. Всемогущий юный принц королевской крови. Юйсякао чуть не подпрыгнула от радости и несколько раз поцеловала его в лицо. Однако она помнила, что сейчас были древние времена. Если бы она это сделала, это было бы крайне шокирующе. Лучше было держаться в тени. Чжу Цзюньянь посмотрел на молодую девушку, у которой было подобострастное выражение лица, фыркнул и сказал: «Император лично даровал мне должность министра по ликвидации последствий стихийных бедствий. Императорский двор уже выделил деньги и продовольствие, и вскоре они будут распределены по всем префектурам. Я уже все проверил. Город Тангу является зоной серьезного бедствия, и мы будем уделять приоритетное внимание оказанию помощи в случае стихийных бедствий в наиболее сильно пострадавших регионах». Юйсякао обеспокоенно спросила у него: «Но столица также сильно пострадала. Сколько продовольствия может обеспечить имперская казна? Это не то, о чем тебе нужно беспокоиться». Чжу Цзюньянь откусил еще кусочек кислого и острого измельченного картофеля и влюбился во вкус кислой и острой пищи. Он сказал: «Флот уже вышел в море. В последние 2 года на юге стояла хорошая погода, и у них было обильное количество зерна. Там будет достаточно еды для ликвидации последствий стихийного бедствия». Услышав это, семья Юй, наконец, почувствовала облегчение. Они были очень благодарны и могли сказать много хороших слов об императоре, который любил свою страну и народ. С более чем дюжиной бесплатных рабочих они закончили протирать зерна полностью в резиденции Юй и упаковали их в мешки одинакового размера за 3 дня. На 10 акрах земли они собрали в общей сложности почти 18 тысяч килограмм культур, что также означало, что средняя урожайность на акр составила 1800 килограмм. Нужно знать, что нынешняя урожайность зерна была очень низкой, поэтому урожай в 500 килограмм пшеницы на 1 акр считался очень высоким. Что это значило? Иметь урожайность в 1800 килограмм на акр. Например, если доход от 1 акра сельскохозяйственных угодий мог бы прокормить семью из 2 человек, то этот 1 акр сельскохозяйственных угодий мог бы прокормить 6 или 7 человек. Только подумайте об этом, с такими высокоурожайными культурами им все равно придется беспокоиться о том, что простые люди не смогут набить свои желудки. После обсуждения семья Юйсякао решила продавать картофель и кукурузу по цене улучшенных сортов. Один сорт кукурузы стоил 100 медных монет. Из 18 тысяч килограмм Чжу Цзюньянь взял только 15 тысяч, а оставшиеся 3 тысячи оставил семье Юй в качестве семян и использования в повседневной жизни. Таким образом, семья Юй получила 1500 талей в качестве дохода только с 1 кукурузы. Картофель продавался по цене 200 медных монет за килограмм, так что 5000 килограмм картофеля стоили 1000 талей. Для нынешней семьи Юй 2500 талей мало что значили по сравнению с дивидендами, которые Юйсякао получал от ресторана Чжинсю. Но, если подумать, это был первый случай в великой династии Мин, когда кто-то заработал более 2000 талей за 1 год за свой урожай на 11 акрах сельскохозяйственных угодий. КХМ, конечно, это было за исключением скороспелых арбузов семьи Юй. Прямо сейчас, помимо 2000 килограмм мелкого зерна, которые привез молодой принц королевской крови, у семьи Юй также было 3000 килограмм кукурузы и от 600 до 700 килограмм картофеля. Кроме того, у них также было зерно, которое они хранили в хранилище. Юй Сяокао больше не нужно было беспокоиться о потере денег в своих руках из-за покупки дорогого зерна. Кукуруза и картофель семьи Юй не пострадали от катастрофы, и у них все еще был хороший урожай. Более того, там тоже была высокая урожайность. Чжу Цзюньянь больше не мог сидеть спокойно. Поспешно уладив дела по ликвидации последствий стихийного бедствия, он отвез несколько повозок кукурузы и картофеля обратно в столицу, чтобы получить награду за выполнение своей задачи. Продовольствие для оказания чрезвычайной помощи прибыло в город префектуры Цзиньвэй 3 дня спустя. Магистрат префектуры знал, что министр по ликвидации последствий стихийных бедствий, королевский принц Ян, находится в городе Тангу, поэтому он, естественно, отправил зерно сначала в город Тангу. 5 дней спустя тележка с продовольствием для оказания чрезвычайной помощи прибыла в уезд Имин в городе Тангу. Окружной судья Чжао также родился в бедной семье, поэтому он мог глубоко понять, что значит стихийные бедствия для простых людей. Он неустанно работал с чиновниками, посланными королевским принцем Ян, чтобы распределить продовольствие для оказания помощи в случае стихийного бедствия в каждой деревне. В частности, 4 деревни, которые пострадали более серьезно, получили большие порции продовольствия. Деревня Дуншень была одной из них. В этот день бронзовый колокол деревни Дуншень зазвонил снова. Все жители деревни собрались на открытой площадке перед домом сельского старосты. Рассеяв ранее унылую атмосферу, все сияли от радости. Окружной судья Чжао лично позаботился о распределении зерна в деревне Дуншень. Несколько дней назад министр по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, королевский принц Ян, каждый день ездил в деревню Дуншень, чтобы расследовать ситуацию с наступившим бедствием. Но как мог окружной судья Чжао не знать о важности семьи Юй из деревни Дуншень для королевского принца Ян? Если бы ликвидация последствий стихийного бедствия в деревне Дуншень была организована должным образом, то он выполнил бы большую часть своей работы. Глава деревни не мог перестать улыбаться, когда кричал жителям деревни: «Его Величество, блестящий правитель, который заботится и сочувствует людям в пострадавших от бедствия районах. Он прислал нам еду и решил наши насущные проблемы. Его Величество действительно превосходный император, который любит народ как свое собственное дитя. Да здравствует император!» Говоря это, он опустился на колени в направлении столицы и серьезно поклонился 3 раза. Жители деревни также последовали за главой деревни и 3жды поклонились, крича: «Да здравствует император!» Деревенский староста пошатнулся, когда встал. Он посмотрел на жителей деревни и сказал: «Прибыла первая партия продовольствия для оказания чрезвычайной помощи. После обсуждения справедливым судьей Чжао и должностным лицом по оказанию помощи в случае стихийных бедствий из столицы, продовольствие будет распределено в зависимости от каждого человека. Каждый взрослый получит по 15 килограмм зерна, в то время как дети получат по 10 килограмм зерна каждый. Ребенок-подросток будет есть больше, чем могут позволить себе его родители, поэтому те, кому больше 13 лет, считаются взрослыми». Жители деревни мгновенно разразились радостными возгласами. Каждый человек мог получить 15 килограмм зерна. Если бы они потребляли его экономно, то у них было бы достаточно еды на 2 месяца. Если бы они купили его в городе прямо сейчас, они не смогли бы купить 15 килограмм зерна, не потратив по крайней мере 2 или 3 тайля. Хотя у жителей деревни Дуншень были некоторые сбережения за последние 2 года, они все еще не могли позволить себе тратить свои деньги на такую дорогую еду. Староста деревни спросил окружного судью Чжао: «Судья Чжао, вы хотите еще что-нибудь сказать?» Окружной судья Чжао встал и обвел жителей деревни своим горящим взглядом. Первоначально шепчущие голоса вскоре стихли. Окружной судья Чжао удовлетворенно кивнул и сказал: «Жители деревни, трудность лишь временная, и катастрофа в конце концов пройдет. Императорский двор придает большое значение ликвидации последствий стихийных бедствий и направил королевского принца Ян в качестве императорского посланника для надзора за вопросами, касающимися ликвидации последствий стихийного бедствия. Жители деревни, вам не о чем беспокоиться. Флот королевского принца Ян, отправившийся в западное полушарие, уже отправился на юг за зерном. Королевский принц Ян сказал, что зерно, которое они привезут, будет продано простым людям по начальной стоимости, и они не заработают на этом ни одной медной монеты. Если мы продержимся еще 2 месяца, то сможем вывести на рынок дешевое зерно. Эти спекулянты, которые в частном порядке подняли цены на зерно, чтобы получить огромные прибыли, долго не протянут. Когда жители деревни услышали это, они издали еще один громовой возглас. Престиж королевского принца Ян достиг беспрецедентной высоты в деревне Дуншань. Деревенский староста тоже был очень взволнован, но заставил себя подавить волнение в своем сердце. Он успокоил жителей деревни. «Односельчане, нам повезло, что у нас хорошие императоры и хорошие чиновники. Теперь каждый может выстроиться в очередь за едой. Не деритесь и не грабьте. Здесь хватит на всех. Старики и дети в одной очереди, а взрослые в другой. Все спешите домой и берите свою посуду». Жители деревни разошлись, и семья Юй тоже была среди них. Первоначально Юйхай не думал, что они должны брать еду из помощи при бедствии. Однако они также боялись, что это будет слишком бросаться в глаза, если они этого не сделают, и это заставит некоторых людей обратить на них внимание. Каждый взрослый получал по 15 килограмм зерна, так что, если они продержатся 2 месяца, это может гарантировать только то, что они не умрут с голоду. Невозможно было наполнить свой желудок. Если бы семья Юй не пошла за едой, разве это не означало бы сказать другим жителям деревни, что у меня есть еда в моих руках? Когда придет время, разные семьи будут просить одолжить несколько килограмм зерна. Как односельчане, действительно ли они могли бы одалживать зерно только определенным семьям? В деревне Дуншэнь было более 30 семей, так что независимо от того, сколько у них было еды, им все равно было бы недостаточно, чтобы одолжить всем нуждающимся. После размышлений семья Юй решила, что лучше держаться в тени. Они пошли домой за корзинами и мешками, а затем вернулись на открытое пространство перед домом деревенского старосты. В это время раздача еды уже началась, и там было 2 длинные кривые очереди. Сестры-близнецы взяли своего младшего брата, маленького Шита, а Люиньер повела своего младшего брата Лю Фанпин и последовала за старым Юй, чтобы встать в очередь для пожилых людей и детей. Юхан замешкался в стороне. Его номинальный возраст один был 13 лет, но на самом деле его 12-й день рождения еще не прошел. Скажут ли люди что-нибудь, если он встанет в очередь для взрослых? Немного подумав об этом, он подошел к детской очереди и встал в очередь позади своих младших сестер. Рядом с ними сельский житель не мог не похвалить. Семья Дахай действительно знает, как учить своих детей. Сяша, прозвище Юхан, действительно честный и хороший ребенок. Были также люди, которые не соглашались. Этот человек поджал губы и сказал: «Мы вот-вот умрем с голоду, так кого все еще волнует честность? Это на 5 килограмм зерна меньше для человека, ах, 5 килограмм зерна хватит семье на несколько дней». Остальные замолчали. Во времена стихийных бедствий ничто не было так важно, как выживание. Люди из Ямина отвечали за распределение еды. Посуда в их руках называлась ковшом. Используя ковш, когда они вычерпывали зерно из тележки и расплющивали его доской, это было бы 15 килограмм. Со стороны пожилых и детей они также специально сделали ковшик поменьше, из которого вычерпали 10 килограмм. Таким образом, скорость распределения пищи значительно возросла, так как каждый человек получил по 1 ковшу. 1 номинальный возраст, традиционный китайский метод расчета возраста, 1 год при рождении, а затем добавить год к своему возрасту в начале лунного года. Глава 285. Грязный прием. Вскоре настала очередь семьи Юй, и Юйхай позволил своей старшей сестре Ишурину идти впереди него. Когда люди из Ямина наполняли мешок зерном для Юй Цайфэн, внезапно раздался резкий голос. Может ли замужняя дочь также брать еду у тех, кто оказывает помощь в случае стихийного бедствия? Судья Чжао, который случайно проходил мимо для проверки, услышал это и сказал, нахмурившись: «Если она вышла замуж за кого-то из этой деревни и их регистрация в семье принадлежит деревне Дуншань, тогда, конечно, она может получать еду у тех, кто помогает при бедствии». Семья Юй посмотрела в сторону голоса и обнаружила, что это был Ли Гуйхуа, который была прожорливая и ленивая и любила причинять неприятности другим. Положив руку на талию, она указала на Юй Кайфэн, которая получала зерно, и пробормотала: «Юй Кайфэн вышла замуж за пределами деревни, на северо-востоке от деревни. Все в деревне знают об этом деле. Весной она сбежала в деревню Дуншань. Можно ли считать ее частью деревни Дуншань?» Ли Гуйхуа причиняла вред другим, не принося пользы себе. Это не было похоже на то, что она смогла бы получить лишнюю порцию зерна, если бы Юй Кайфэн не смогла бы получить ничего из еды. Даже если Юй Цайфэн получит зерно, это все равно не повлияет на то, сколько зерна она получит, что значила еда в год голода. Все они были драгоценными живыми жизнями. Ли Гуйхуа, мешающая другим получать еду, ничем не отличалась от убийства других за деньги. Какая обида и вражда были у нее с Ю Кайфэн, если она была такой злобной? Жители деревни Дуншэнь все посмотрели на Ли Гуйхуа сложными взглядами. Эта женщина была ядовитой змеей, которая могла внезапно выпрыгнуть и укусить людей. Когда они вернутся домой, они должны сказать своим женам, чтобы они держались подальше от таких людей, как она. Деревенский староста, который деловито помогал распределять зерно, скорчил недовольную гримасу и отругал ее. «Ли Гуйхуа, просто иди и возьми свою еду. Почему ты так много говоришь?» Стряхивая пыль со своей одежды, мадам Ли улыбнулась окружному судье и сказала: «Разве я не помогаю моему господину, судье, выбирать людей, которые пытаются воспользоваться ситуацией? Еда, раздаваемая императорским двором, не может быть взята этими случайными людьми. Деревенский староста, ты не можешь защищать семью Юй только потому, что ты близок с ними». Сердце госпожи Ли было полно негодования по отношению к семье Юйхай. Люху был чужаком с другой фамилией, но он взял его к себе, кормил его семью едой и позволил им жить в доме из кирпича с черепичной крышей. Он также помог им построить дом, рассказывая другим, что он был построен на деньги, которые Люху заработал сам. За последние полгода, помимо продажи арбузов за пределами деревни, когда еще Люху выходил на улицу, чтобы заработать деньги, Юйхай скорее поможет постороннему, чем окажет небольшую услугу Юйдашань. Предположительно, семья Юйхай каждый день ела мясо и мелкое зерно. Они же с другой стороны, могли есть только немного грубого зерна и лепешки, которые давала ей свекровь. Ее братья по материнской линии тоже начинали раздражаться из-за того, что она ходила домой за вещами. Ее старшая невестка, в частности, всегда делала резкие замечания. С каждым разом она приносила все меньше и меньше еды, которой ей вообще не хватало. Чувство голода было таким невыносимым, что она даже похудела очень сильно. После того, как старый Юй развелся с госпожой Чжан, госпожа Ли неоднократно требовала разделить семью. Однако госпожа Чжан пригрозила, что им придется уйти с пустыми руками. С мадам Чжан они могли бы, по крайней мере, есть что-нибудь каждый день. Если бы они действительно вышли из дома ни с чем, то им пришлось бы все делать самим. У госпожи Чжан все еще было несколько сотен талий в руках, так что она не могла просто так отдать все это этому ни на что негодному Юбо. Было и еще одно преимущество – не отделяться от семьи. Если бы Юбо сдал экзамен на официальное звание, ее семья также могла бы извлечь выгоду. Но каждый раз, когда она видела старого Юй, у которого был румяный и здоровый цвет лица от питания, мадам Ли больше не могла сидеть спокойно. Сколько именно денег было у семьи Юйхай? Они смогли восстановить жизненные силы почти умирающего человека, чтобы он стал еще более здоровым, чем до того, как он заболел. Она вообще не получила ни одного из этих преимуществ. Не было никакой возможности, чтобы она была удовлетворена, не причинив им некоторых неприятностей. С таким редким шансом мадам Ли немедленно выскочила. Окружной судья Чжао с сомнением посмотрел на деревенского старосту и, повысив голос, спросил: «Староста деревни, что у вас происходит?» Деревенский староста был так зол, что его лицо приобрело цвет свиной печени, ярко-пурпурный. Он не мог спорить с этой женщиной, поэтому мог только сердито посмотреть на госпожу Ли и объяснить окружному судье Чжао: «Милорд, не слушайте ее глупости. Хотя семья Юй Цайфэн сбежала в деревню Дуншэнь, они уже перенесли регистрацию своего домохозяйства в деревню Дуншэнь и поселились в деревне. Я лично отвез их в Имин, чтобы завершить все формальности. Если вы мне не верите, я могу попросить Юй Кайфэн принести вам регистрацию домашнего хозяйства, чтобы вы могли посмотреть». Выслушав объяснение, выражение лица окружного судьи Чжао несколько смягчилось. Он кивнул и сказал: принесите регистрацию домохозяйства и покажите ее жителям деревни на месте, чтобы никто не говорил за их спинами». Лю Цзюньпин выступил вперед и сказал: «Мой господин, деревенский староста, я быстро соображаю. Я пойду и принесу его». Юй Кайфэн отдала ключ от шкафа в комнате своему старшему сыну и напомнила ему еще раз. Лю Цзюньпин сердито посмотрел на мадам Ли безжалостным взглядом, а затем побежал к старой резиденции с максимальной скоростью. Юй Кайфэн боялась задержать ход раздачи еды, поэтому она отошла в сторону и пропустила жителей деревни позади себя вперед. Матрона улыбнулась ей и сказала: Кайфен, мы все из одной деревни, так что все очень хорошо знают друг друга. Мы все верим тебе», — кто-то в очереди прошептал. «У этой мадам Ли такое порочное сердце? Еда принадлежит правительству и не имеет к ней никакого отношения, но она выскочила, чтобы сообщить о своей старшей невестке. Чем она ее обидела?» Другой человек ухмыльнулся и сказал: «Старшая сестра мужа, что Юй Дашень был привезен сюда госпожой Чжан, когда она снова вышла замуж. У нее нет кровного родства с Кайфен. Кроме того, старый Юй уже мирно расстался с госпожой Чжан. Юй Дашень теперь не имеет никакого отношения к Дахэ и Кайфен. Госпожа Ли и госпожа Чжан действительно одна семья, у них обеих такие жестокие сердца. Старому Юй повезло, что у него есть такой настоящий сын, как Дахэ, иначе он был бы давно мертв. С таким скупым отношением мадам Чжан она может даже не приготовить для него гроб. Она, вероятно, просто завернет его в соломенную циновку, выроет яму и бросит в нее. Ай, эта мадам Чжан даже не боится возмездия». Пока жители деревни обсуждали это вполголоса, Лю Цзюньпин достал свидетельство о регистрации домашнего хозяйства своей семьи. Деревня Дуншень была четко написана на аккуратно сложенной регистрации домохозяйства. Хотя в то время в городе Тангу было много беженцев, люди в Йимене приняли во внимание, что семья Юйхай была приемными родственниками императорского посланника и высоко ценилась королевским принцем Ян, и быстро завершили процесс. Они даже не взяли деньги спасибо, которые предложил Юйхай. Факты говорили громче слов, и поэтому некоторые люди со злыми намерениями наконец остановились. Под презрительными взглядами публики мадам Ли робко избегала взглядов окружающих. После того, как она получила еду, она быстро убежала, как будто за ней гнался волк. Помимо этого небольшого инцидента, раздача еды прошла очень гладко. С 6 взрослыми и 6 детьми семья Юй получила в общей сложности 150 килограмм зерна, которого им хватило бы на месяц. Однако пища, которую они получали, состояла в основном из грубого зерна. Если бы они добавляли около 1 унции каждый раз, когда Сиакаа готовила булочки на пару или блины, им потребовалось бы много времени, чтобы все это использовать. С их большим накоплением зерна дома семья Юй чувствовала себя в безопасности в этот катастрофический год. Все овощи, собранные с огорода во дворе, были высушены. В настоящее время единственным недостатком было то, что они не могли есть свежие овощи. Юй Сиакаа задумалась об этом. Поскольку вода из мистического камня могла убивать саранчу, могла ли она что-нибудь с этим сделать? Вот именно. В ее прошлой жизни разве они не уничтожали насекомых пестицидами? Могут ли они использовать травы для создания слегка токсичного и летучего раствора в качестве прикрытия для ее воды из мистического камня? Однажды Юй Сиакаа поехала на своей маленькой рыжей лошадке в медицинский зал Тунжинь, чтобы найти доктора Сунь и рассказать ему о своей идее. Он был очень заинтересован в этом, поэтому они вдвоем работали вместе и действительно разработали жидкость, которая обладала эффектом средства от насекомых. Но без воды из мистического камня решение было намного менее эффективным. Поскольку раствор был сделан из лекарственных трав, цена была относительно высокая, и не каждый мог себе это позволить. Следовательно, маловероятно, что он будет популяризирован. Настоящая цель Юй Сиакаа при создании этого решения состояла в том, чтобы оно служило прикрытием для воды из мистического камня. После создания пестицида Юй Сиакаа купила много лекарственных трав в медицинском зале Тунжини и начала деловито работать, когда вернулась домой. Когда семья Юй услышала, что пестицид был дорогостоящим, но эффективным для уничтожения саранчи, они сразу же снова наполнились энергией. Они уже давно вспахали землю во дворе. На переднем и заднем дворах восточного двора они посеяли семена зеленых овощей с кратковременными периодами роста. В западном дворе они посадили осенние овощи, такие как капуста и редька. Юй Сиакаа пошла в город к кузнецу и сделала несколько лейк. Лейки были наполнены пестицидом, смешанным с водой из мистического камня, которую нужно было использовать для ежедневного орошения посевов. Хотя вода из мистического камня была полезна для животных и сельскохозяйственных культур, ее нужно было использовать умеренно. Например, 2 маленьких волка, которых вырастила ее семья, могли переносить 1% концентрацию воды из мистического камня. Если бы концентрация была выше, это было бы вредно для их организма. Если бы они употребляли чистую воду из мистического камня, они бы умерли из-за перегрузки духовной силой. Концентрация, которую могла выдержать саранча, была еще ниже, а это означало, что им нужно было всего лишь использовать несколько капель воды из мистического камня каждый день, чтобы убить саранчу. Культуры имели более высокую устойчивость к воде из мистического камня. Более высокая концентрация воды из мистического камня может ускорить рост сельскохозяйственных культур. Это также оставило небольшое количество духовной силы в посевах, что было полезно для человеческого организма. Это также было одной из причин, по которой семье Юй никогда не приходилось беспокоиться о продажах своих овощей, несмотря на то, что они были дороже других. Посаженные семена овощей вскоре проросли нежными почками, и саранча, естественно, не отказалась бы от такой вкусной еды. Однако запах, который испускали пестициды, заставил большую часть саранчи сделать крюк. Иногда несколько саранчевых падали и умирали, потому что они не могли вынести эту духовную энергию в воде из мистического камня. Каждый день дети семьи Юй могли поднять с земли много мертвых саранчевых. Юй Сиакао подумала, что жалко выбрасывать саранчу, поэтому она купила у тети Чжоу более 30 недавно вылупившихся цыплят. Чжоу Шаньху это очень заинтересовало, и он спросил: «Сиакао, людям не хватает еды во время голода. Где ты собираешься взять еду, чтобы накормить цыплят? Ради моей семьи мы можем продать выращенных цыплят за деньги. Что касается этих недоразвитых цыплят, мои родители беспокоятся о том, что с ними делать». Юй Сиакао улыбнулась и сказала: «В нашей семье много детей. Каждый день мы можем подниматься в горы, чтобы поймать много жуков. Кроме того, у нас также есть листья кукурузы и листья сладкого картофеля, которые мы собрали. Этого должно быть достаточно, чтобы вырастить цыплят. Если у нас не будет еды зимой, мы можем зарезать их, чтобы поесть». В результате Лю Цзюньпин повел детей семьи Юй ходить и ловить саранчу. Поймав саранчу, они заморозили ее в леднике. Каждый день семья Юй делала несколько бочек льда, чтобы пополнить запасы льда, который таял в подвале. Помимо льда, подвал площадью 50-60 квадратных метров был заполнен корзинами с саранчой. Они, вероятно, могли бы вырастить еще 30 цыплят, не говоря уже о каких-то 10 цыплятах. Они высушили на солнце саранчу, которая умерла в подвале, растерли ее в порошок и смешали с зябликами. Цыплята очень любили его есть, и они росли даже быстрее, чем когда их кормили только зерном. Глава 286. Помощь зерном семье Лю. Императорский двор своевременно прислал помощь. Хотя людям в зоне бедствия пришлось пережить трудные времена, они смогли сохранить свой повседневный образ жизни. Казалось, не было людей, покидающих свои дома, чтобы спастись от бедствия. Простые люди были очень благодарны императорскому двору, и многие люди установили мемориальные доски долголетия для императора. Семья дедушки Юй Сиакао по материнской линии жила на западной стороне Западной горы, которая была отделена от деревни Дуншэнь Западной горой. В горах была неровная тропинка, которая вела прямо в деревню Сишэнь. Хотя путь был примерно вдвое короче официальной дороги, по горной дороге было трудно передвигаться, и иногда дикие животные причиняли людям боль. У семьи Юй было достаточно еды, чтобы ни в чем себя не ограничивать до начала весны, когда урожай был готов к сбору, поэтому они не беспокоились о том, что им не хватит еды. Госпожа Лю наконец почувствовала облегчение, но теперь ее беспокоило, достаточно ли еды у 15 членов ее семьи по материнской линии и не умрут ли они от голода. После того, как госпожа Лю Вэн и краткий раз упомянула о своей заботе о своей семье по материнской линии, Юй Хай решил: «Раз ты так беспокоишься о них, давай тогда пошлем немного зерна. Как дети и внуки, нам не подобает обильно питаться, в то время как наши родители, братья и сестры голодают. Они не могли выращивать зерно из-за нашествия саранчи. За исключением Лю Ху, который пошел работать грузчиком в доке, большая часть семьи просто бездельничала дома. Старый Юй взял нескольких детей, чтобы собрать морепродукты на пляже, а Юй Сиалянь продавал крахмальное желе в доках. Ингредиентом для приготовления крахмального желе были сушеные красные морские водоросли, которые они запасли в прошлом году. Из-за высокой цены на зерно они не могли продавать холодную лапшу. Причина была очень проста. Миска холодной лапши обычно стоила 5 медных монет, но цена на зерно взлетела до заоблачных высот в 30 или 50 раз больше, чем обычно. Если бы они установили низкую цену на холодную лапшу, то не смогли бы получить никакой прибыли. Если бы они подняли цену, кто мог бы позволить себе это съесть? К счастью, у них все еще было много красных морских водорослей, которые они собрали в прошлом году. У них должно быть достаточно средств для продажи в течение 2-3 месяцев. Однако им пришлось немного повысить цену на крахмальное желе, которое теперь стоило 5 медных монет за миску. Дела в доках шли не так хорошо, как в прошлом году, но все равно каждый день была какая-то прибыль. Таким образом, Юйсяолянь, естественно, не отказалась бы от этого. Теперь самыми занятыми членами семьи были Юйсяолянь и Юйхан. У них обоих были свои дела, о которых нужно было заботиться. Все остальные просто бездельничали дома и ухаживали за несколькими участками сада во дворе. Госпожа Лю передала задачу распыления пестицидов на огороде своей старшей невестке Юй Цайфэн. Юйхай погрузил 10 мешков зерна в повозку, и в каждом мешке было около 50 килограмм зерна. Мадам Лю была очень тронута, когда увидела это. Все ее племянники и племянницы по материнской линии были взрослыми и ели столько же, сколько и взрослые. Если бы они получали хоть сколько-нибудь зерна от людей в результате ликвидации последствий стихийных бедствий, это считалось бы довольно хорошим, но этого, безусловно, абсолютно недостаточно, чтобы накормить их большую семью. Они не знали, когда прибудет зерно по минимальной цене, о котором упоминали чиновники, поэтому она не могла просто смотреть, как ее семья по материнской линии голодает, ничего не делая. Ах, независимо от того, сколько еды у них было дома, это была еда, которую семья Юй зарабатывала своими собственными возможностями. Никто бы ничего не сказал, даже если бы они ничего не дали семье Лю. В конце концов, еда была самым важным во время голода. Она лишь вкратце упомянула, но ее муж купил тележку, полную зерна, чтобы она отвезла его своей семье по материнской линии. Как могла госпожа Лю не быть тронута до глубины души? «Мама, я никогда не была в доме дедушки по материнской линии. Не могла бы ты взять меня с собой, чтобы я могла посмотреть, что это за дом?» До того, как Юйсякао переселилась, она каждый день была прикована к постели и никуда не могла пойти. После разрыва с основной семьей, по понятной причине, она никогда не ездила в деревню Сишань. Последние 2 дня ей было очень скучно дома. Когда она услышала, что есть шанс выйти, она быстро попросила разрешения пойти с ней. Маленький Шито тоже выбежал из своей комнаты и закричал: «Я тоже хочу пойти, я тоже хочу пойти». Юйхай усмехнулся и сказал: «Хорошо, давайте пойдем все вместе». Мадам Лю закатила глаза и сказала: «Ах, ты всегда их портишь». Юйсякао достала из погреба соус из кузнечиков и принесла пакет с печеньем, которое она испекла вчера, а также свое домашнее вяленое мясо и сушеную утку. Эти подарки были абсолютно презентабельными и уместными в сегодняшней ситуации. Зерно на повозке было покрыто соломой и кукурузными стеблями. Юйсякао и маленький Шито забрались на вершину зерна и сели на него. Госпожа Лю сидела на оглобле, а Юйхай вел повозку. Четверо членов семьи отправились по недавно построенной дороге у подножия западных гор и направились в сторону официальной дороги. Первоначально, из старой резиденции семьи Юй, им пришлось пересечь всю деревню, чтобы выехать за ее пределы. Позже, когда императорский принц Цзин строил свое горное поместье на западной горе, он специально открыл дорогу, которая как раз проходила мимо ворот резиденции Юй. Она огибала деревню и вела прямо к официальной дороге, экономя много времени в пути. Сплетничающие жители в деревне издалека увидели конную повозку, выезжавшую из резиденции Юй, и она была полна неизвестных товаров. Госпожа Сюн, которая была самой болтливой, сказала госпоже Ли: «Твой Шурин только что куда-то повез тележку с товарами». Госпожа Лю тоже поехала с ним, они доставляют зерно ее семье по материнской линии. Мадам Ли закатила глаза и спросила: «Кто мой Шурин?» «Юбо, мой единственный Шурин. В настоящее время он учится в префектуре города и ждет сдачи экзаменов на уровне округа в следующем году». Другая женщина, которой она не нравилась, ухмыльнулась и сказала: «Правильно, вы, ребята, уже разорвали отношения с дядей Юй, так что вы больше не одна семья. Брат Дахай скорее поможет своим дальним родственникам, чем даст вам что-нибудь, ребята». Мадам Ли пристально посмотрела на нее, но когда она увидела, что человек перед ней, женщина, которая уже пожила на этом свете достаточно долго, она снова стала трусливой. Называя его брат Дахой, ты, кажется, довольно близка с ним. Жаль, что как бы ты ни заискивала перед ними, они не дадут тебе ни одной крупинки зерна. Женщина снова скривила губы и сказала: «Я не похожа на безобразную особу, которая прожорлива и ленива, а также угните нас своей свекровью. Моя семья собрала весь наш сладкий картофель до катастрофы и с продуктами, полученными в результате ликвидации последствий стихийного бедствия, нам определенно хватит еды на 3-5 месяцев. Это так печально, что некоторые люди даже не могут есть пищу, которую они получили. Услышав это, в сердце мадам Ли вспыхнула ярость, но она не могла найти способ выплеснуться. Почему она смогла выйти сегодня, чтобы посплетничать с другими? Это было потому, что ее свекрови не было дома. Она отправилась в город префектуры, чтобы послать еду и деньги своему драгоценному сыну. Все зерно, которое она принесла домой, было заперто в шкафу ее свекровью. Она собиралась уехать на 3 дня, но оставила им только 3 порции еды. Дома было 2 взрослых и 1 мальчик-подросток, так что 3 пакетов зерна не хватило бы даже на 1 день. Мадам Ли продолжала жаловаться своему мужу на то, что ее свекровь отдала всю еду, которую они получили, своему младшему зятю. Мадам Ли даже сильно поссорилась с мадам Чжан по этому поводу. Однако она была недостаточно хороша, чтобы быть соперницей мадам Чжан. Она стала более послушной после того, как ее наказали голодом. Женщина сказала, что это было равносильно тому, чтобы посыпать солью ее рану. Мадам Ли мгновенно встала с широко раскрытыми глазами. Она уже собиралась разразиться серией проклятий, когда увидела, как женщина закатывает рукава, словно говоря: «Если ты посмеешь ругать меня, то я дам тебе большую пощечину». Увидев это, она тут же сдулась, как воздушный шарик. Она сердито посмотрела на жительницу деревни. Если бы стрельба кинжалами из глаз могла убивать людей, то эта женщина уже умирала бы бесчисленное количество раз. Хмыкнув, мадам Ли похлопала себя по заду и пошла домой. Госпожа Сюн кисло сказала: «Семья Юйхай заработала много денег за последние 2 года. До катастрофы я видела, как они покупали зерно в городе. В их доме не должно быть недостатка в еде. Эта конная повозка определенно загружена зерном и, похоже, они направляются в сторону деревни Сишань. Этот Юйхай так щедр, что прислал полную тележку зерна. Семье Лю из деревни Сишень так повезло. Они благословлены несколькими сотнями килограмм зерна, просто сидя дома и ничего не делая. Почему у моей семьи нет таких богатых родственников?» А женщина, которая была не в ладах с госпожой Ли, не могла вынести поведение госпожи Сюн. Она встала и собралась уходить. «Какой смысл так много говорить? Никого не касается, кому они посылают еду. Сколько бы мы ни говорили об этом, это все равно не будет иметь к нам никакого отношения. Я собираюсь помочь нашему главе семьи копать ложечных червей. За 1 день мы сможем заработать достаточно денег, чтобы купить соль. Это лучше, чем сидеть здесь и ждать манны небесной помощи от богов». Семья Юйхай не знала, что люди говорили о них, и поспешно проехала на телеге всю дорогу до деревни Сишань. Пешеходов на дороге почти не было. Те, кто мог найти работу, уже ушли на работу, в то время как те, кто не мог, все остались дома. Сведя к минимуму свою деятельность, они могли бы потреблять меньше пищи. Семья отправилась в путь довольно поздно, и конная повозка двигалась не очень быстро, потому что тянула несколько сотен килограмм зерна. Несмотря на то, что разница была не такая уж и большая, деревня Сишень и деревня Дуншень были совершенно разными. Во-первых, никакой принц не строил горное поместье в деревне Сишень и не ремонтировал для них дорогу. Таким образом, после съезда с официальной дороги был участок дороги, который был полон ухабов и впадин, что было очень хлопотно. Кроме того, деревня Сишень не была близка к морю. В отличие от жителей деревни Дуншень, они не могли собирать морепродукты в свободное время и продавать их за деньги. Однако в деревне Сишень было больше хороших сельскохозяйственных угодий. Помимо выращивания сладкого картофеля на пустоши в горах, пшеница выращивалась на всех полях. Нашествие саранчи нанесло большие потери деревне Сишень. Пшеницу можно было бы собрать в ближайшее время, но вся она была уничтожена саранчой. Сладкий картофель был закопан в землю, так что они могли более или менее собирать некоторые плоды из них. У семьи Лю было 10 или около того хороших сельскохозяйственных угодий, и там вообще не было урожая пшеницы. Они засадили всего 5 акров сладкого картофеля. До катастрофы они слышали новости от семьи Юй. Под руководством своего отца 3 брата семьи Лю быстро собрали весь свой сладкий картофель и работали круглосуточно, чтобы срезать несколько акров пшеничных полей. Хотя пшеница еще не созрела, она находилась на последней стадии затирки. После обжарки зеленой пшеницы на огне и протирания зерна ее можно было есть. Когда четверо членов семьи Юйхай прибыли к воротам резиденции Лю, вся семья сидела во дворе и протирала пшеничное зерно. Отец, увидев, что у ее отца на голове стало больше седых волос, мадам Лю почувствовала, как подступают слезы и не смогла удержаться, чтобы не крикнуть. Лю Чжиминь, 13-летний сын третьего дяди Сиака по материнской линии Лю Хао, поднял голову и удивленно воскликнул. «Младшая тетя, дедушка, приехала младшая тетя». Лю Цуй Цзинь поднял глаза и увидел свою дочь, стоящую у входа с покрасневшими глазами. Он поспешно встал и поздоровался. «Девочка Юй, зачем ты приехала? Неужели потому, что у вас недостаточно еды, чтобы нормально питаться? Наша семья собрала много зеленой пшеницы, так что возьмите немного для экстренного использования». Когда госпожа Лю услышала это, она разрыдалась. Она была младшей в семье одной и единственной дочерью. С детства ее любили родители и баловали трое старших братьев. До того, как она вышла замуж, она жила без всяких забот. Когда она вышла замуж, ее семья дала ей большое приданое, которое все было конфисковано госпожой Чжан под предлогом, что она сохранит их до тех пор, пока они не разойдутся с семьей. После этого она больше никогда не видела своего приданого. После того, как она вышла замуж, она прожила тяжелую жизнь и время от времени жаловалась своей семье по материнской линии. С большим количеством людей в семье и относительно небольшим количеством земли ее семья по материнской линии была не очень состоятельной. Но каждый год они откладывали немного денег и еды из тех небольших ресурсов, которые у них были, и отправляли их ей. К сожалению, она не смогла оказать сопротивление и все деньги и еду забрала госпожа Чжан. Когда они отделились от основной семьи, это было самое трудное время для ее семьи. Именно ее пожилые родители, братья и невестки помогли им отремонтировать дом, прислали еду и дали ей денег на повседневные нужды. Они были теми, кто помог ее семье преодолеть самое трудное время. Один, в предыдущих главах Лю Хао был представлен как младший брат мадам Лю, но автор решил сделать мадам Лю младшей сейчас. Глава 287. Родственники по материнской линии. Первое, о чем подумал ее отец, когда увидел ее, было то, неужели им не хватает еды в такой тяжелый период. Он даже взял большое количество зерна у своей собственной семьи, чтобы отдать ей. Как она должна была сдерживать слезы благодарности? Бабушка Сиакао по материнской линии, госпожа Я, сразу же забеспокоилась, когда увидела, что ее дочь тихо плачет. Что случилось? Что происходит? Скажи нам, что бы это ни было, пока мы работаем вместе, мы все вместе сможем пережить эти трудные времена. Старшая невестка мадам Лю, мадам Хань, тоже подошла и посмотрела на нее с беспокойством. Мадам Лю вытерла глаза, а на ее лице появилась улыбка, когда она рассмеялась. «Ничего страшного, я просто скучала по всем вам. Я пришла посмотреть, как у вас дела и не нужно ли вам немного зерна». Когда Лю Куньцзинь услышал, что с его дочерью все в порядке, он сразу же сильно расслабился. Он усмехнулся. «Мы в порядке, мы в порядке. Мы получили ваше сообщение и сумели в спешном порядке собрать много зеленой пшеницы. Мы получили около нескольких десятков килограмм зерна от каждого поля. В дополнение к зерну, которое прислало правительство для оказания помощи в чрезвычайной ситуации, зерна у нас достаточно, чтобы продержаться несколько месяцев. Как поживает твоя семья? Неужели кукуруза и другие посевы были уничтожены саранчой?» А мадам Я бросила на своего мужа раздраженный взгляд и сказала: «Вы двое просто планируете все это время болтать здесь? Перестаньте блокировать ворота и позвольте нашей дочери войти и посидеть внутри. Бабушка, дедушка». Маленький Шито лежал на мешках с зерном, и его только что унесли вниз. Он немедленно выбежал через ворота и прокричал свои приветствия Лю Куньцзине и его жене. Юй Сиакао сидела прямо за ним и тоже поприветствовала двух своих старших родственников. Затем она также повернулась лицом ко двору, где стояли мадам Хань и мадам Бяни, поприветствовала их. «Старшая тетя по материнской линии, третья тетя по материнской линии». Госпожа Я радостно обняла маленького Шито, а затем высвободила руку, чтобы погладить Сиакао по голове. Она улыбалась до тех пор, пока ее глаза не прищурились, и сказала: «О, наши Сиакао и Шито тоже приехали. Так хотелось посмотреть на ваши маленькие личики, все красные от пребывания под солнцем. Давайте, проходите в дом, бабушка даст вам попить сахарной воды». Маленький Шито проницательно ответил: «Не нужно, бабушка, мы не хотим пить. Позволь мне помочь тебе натереть зеленую пшеницу, хорошо?» Говоря это, он взял колосок пшеницы с того места, где раньше сидела мадам Я, и начал растирать его между ладонями. Госпожа Я поспешно остановила его. «Будь осторожен, не повреди руку от трения пшеницы. Руки нашего шита используются для письма и обучения. Если они получат травму, как ты сможешь выполнить домашнее задание, которое задаст учитель?» Юйхай, который был снаружи, в настоящее время разгружал тележку. Соседи семьи Лю услышали шум и вышли посмотреть. Когда они увидели тележку, полную зерна, они так начали завидовать, что у них покраснели глаза. Все говорят, что дочь старого Лю сорвала джекпот. Как и ожидалось, смотрите, смотрите. Зерно сейчас так дорого, а они прислали целую телегу. Правильно, правильно. В этой тележке с зерном должно быть от 4 до 5 сотен килограмм, верно? Если они будут есть его экономно, я уверен, что семья старого Лю сможет продержаться несколько месяцев. В прошлом ты даже смеялся над старым Лю, потому что его дочь вышла замуж за бедняка и у нее была строгая свекровь. Вероятно, у нее были трудные времена. Семья старого Лю потратила много денег на оказание помощи своей дочери, которая уже вышла замуж. А теперь посмотри на них. Если бы они знали раньше, что их зять получит состояние, то они не были бы в убытке, даже если бы дали больше в прошлом. Это очевидно. Эта тележка с зерном, должно быть, сейчас стоит около дюжины тайли. Разве дядя Лю уже не вернул все, что посылал раньше? Под ревнивыми и завистливыми взглядами соседей, Юй взвалил на плечи мешок с мукой и вошел во двор. Лю Куньцзинь был занят своей дочерью с тех пор, как она вернулась, и только сейчас понял, что его зять тоже был снаружи. Когда он увидел, как он приносит зерно, Лю Куньцзинь нахмурился и сказал: «Приезд в гости – это одно. Зачем вам нужно привозить зерно сюда в таком количестве? Неужели моя семья настолько бедна, что мы даже не можем накормить мою дочь и зятя?» Госпожа Лю поспешно вмешалась за своего мужа. «Отец, это совсем не то, что мы пытаемся сделать сейчас. В прошлом мы запасли много зерна, а потом принц-король также дал нам две телеги, полные зерна. Наша семья не может доесть еду, поэтому мы принесли немного для всех вас». Лю Куньцзинь продолжал выглядеть недовольным, когда сказал: «Мы находимся в разгаре года бедствий, поэтому иметь больше запасов зерна – это хорошо. Саранча замерзнет насмерть только зимой, так что мы не сможем ничего посадить в землю до следующей весны. Сколько зерна есть в вашей семье? Как вы все могли быть не в состоянии использовать все это зерно? Быстрее забирайте зерно обратно». Юй Сяокао поспешно вмешалась в разговор. «Дедушка, не беспокойся о нас. Позволь мне открыть тебе секрет. Молодой принц королевской крови дал нам 2000 килограмм зерна и нам также удалось собрать 3000 килограмм кукурузы. Даже если бы мы ели каждый день до тех пор, пока не раздулись, мы не смогли бы закончить есть зерно за один год». Маленький Шита также высказался.